отдававшаяся, но тут же замиравшая броневым листом. Ветвистые фиолетовые молнии, шипя и свистя, сорвались откуда-то сверху, пились в лицо, в голову, в грудь. Он дернулся, заорал, но тут же осознал, что никакой боли не испытывает. Страха не было, крепла злость. Он понимал, что его вновь настигли невероятные странности, что это наяву, и он заброшен неведомой силой, неведомо куда, неведомо зачем. И не было ни сил, ни желания, ни пугаться, ни удивляться. Творог перешел в какое-то иное, не прежнее состояние души. Попросту воспринимал окружающее, как оно есть, и не более того. Хотя воспринимать особенно и нечего. Окружающее не баловало его впечатлениями. Только темнота и маячившие вокруг немые силуэты, походившие молочно-белесым цветом на бледные поганки. Небогато и скучно, даже уныло. Но была во всем этом некая мрачная неотвратимость, убеждавшая, что это всерьез и надолго. Отчета Сварог был в этом уверен. И почему-то ничуть не грустил по этому поводу. Но и не радовался. Чему, Господи? Ничего пока не произошло. Силуэты шевельнулись и словно бы подступили ближе. Творог дернулся, невидимая преграда держала по-прежнему равнодушно и надежно. — Скажи свое имя, — услышал он голос, самый обычный, тусклый и равнодушный до бесполости. Творог шевельнулся. Все это было всерьез. Окружающее проявляло признаки чего-то разумного, разговаривало с ним членораздельно, одним словом, вступало в игру какие-то отношения. А в любой игре есть игроки и есть спортивный инвентарь. Каковым Сварог становиться никак не хотел. Пусть и не прятал в рукаве пока что никаких козырей, даже правил игры не знал. «Воспитанные люди сначала представляются сами», — сказал он в темноту. «А есть ли они хозяева?» — бесполым голосом спросила темнота. «Тем более», — сказал Сварог. И зажмурился, охнув. Темнота полыхнула багровыми языками пламени. Огонь был со всех сторон. Жар стягивал кожу. Вот-вот, казалось, затрещат и вспыхнут волосы, займется одежда. Это было страшно. Но Сварог, подергавшись в тщетных попытках освободиться, очень скоро определил, огонь словно бы замер на некоем рубеже и дальше не распространяется. Лицо и руки пекло. Часы с браслетом охватили запястье жарким кольцом. Один нательный крестик на цепочке приятно холодил кожу. Но пламя не переступало границ. Прищуренными глазами Сварог наблюдал колыхание огненных языков вокруг. Багрово-золотистые, они сплетались и дергались, вздымались и опадали. И отчеты ничуть не походили на вырвавшийся на волю пожар. Скорее на дергание и ломание марионетки, управляемой ловким и умелым кукольником. Их пляска не повторялась механически, но и кукла в норовистых руках способна на многое и может показаться живой дикарю, ни разу в жизни не видевшему марионеток. Так вот, Огонь был мертвый, как марионетка.